но звук ее имени пронзил юношу, подобно огненной стреле. Голос государя вывел Ранда из задумчивости. «Буалунг, мы называем его Лонгвуд, находится в том месте, где наша армия может переправиться через Сомму. Это крайне важно для успешного завоевания французских земель». С каждой фразой короля все мечты и надежды Ранда развеивались в пух и прах. Генрих продолжал. «Энгуйранд Фицмарк, у тебя появилось много привилегий, но и не меньше обязанностей». Во взгляде короля сквозила твердая решимость. «Этот брачный союз — моя воля». Воля государя. На свете не существует ничего более священного, более непреодолимого. Разве можно сравнить это с его обещанием Джасси? Ранду казалось, что земля уплывает у него из-под ног. Все существо юноши протестовало против того, чтобы отправиться во враждебную страну и вступить в брак с незнакомкой. Как Ранд Фицмарк, он мог бы уклониться от этого обязательства, но как барон Лонгвуда уже не имел права так поступить. У него просто не было выбора. Твердо глядя на короля, Ранд произнес: «Ваша воля будет исполнена, Ваше Величество». Генрих довольно улыбнулся и низко поклонился, чтобы поцеловать Ранда. Затем он вытащил свою шпагу, коснулся ею плеча юноши и торжественно произнес: «Встань, Энгуйранд Фицмарк, первый барон Лонгвуда! С этого момента ты рыцарь!» Глава первая. Буалонг на Сомме. Пикардия. Март 1414 года. Это была ее первая брачная ночь. Шумная хмельная толпа проводила невесту до дверей спальни. Лианна какое-то время стояла неподвижно, дожидаясь, пока, наконец, стихнут непристойные песни гостей. Легкий ветерок с реки играл пламенем свечи, и по стенам комнаты плясали огромные причудливые тени. Девушка нервно собрала на груди тонкую, как паутинка, накидку и присела в нише у окна. Рассеянно постукивая пальчиком по подбородку, она слушала, как где-то далеко внизу воды Соммы плещутся о каменные стены замка. Пир, танцы, бесконечная череда шумных тостов, фейерверк, произведенный из пушек Шионга, утомили новобрачную. Но, тем не менее, она торжествовала. Этот союз стал ее самой большой победой. Но не потому, что муж считался красавцем, а он действительно очень привлекателен. Дело было даже не в деньгах, которые у него вряд ли водились. Лианна не испытывала к своему супругу каких-то возвышенных чувств, убежденная, что любовь существует только в гипсовых картинках на стенах ее солнечной комнаты. И все же она ликовала. Брак с Лазарем Мондрагоном, французом, надежно защищал мадемуазель де Буалонг от английского дворянина, который в скором времени должен был прибыть во Францию, чтобы жениться на ней по приказанию Генриха V, короля Англии и претендента на французский престол. Жизнь Лианны круто изменилась с тех пор, как король Генрих положил глаз на Буалонг. Ворота французскому королевству.